Мистеру Скенлингу, прошу прощения, но меня ждут клиенты. Всего хорошего. До свидания, мистер Гриффитс, благодарю вас. Надеюсь когда-нибудь увидеть вас на собрании нашего братства. Черт побери! Хотя не следовало бы этого говорить, но я предпочитаю грешного Джаспера святому Джону. Фу, вот этого типа несет сырым подвалом. А ведь Джаспер как-то имел наглость посоветовать мне обратиться к Джону, если он когда-нибудь ограбит наш банк. Теперь я знаю, зачем он это советовал. Нет, Джаспер, не выйдет. Связываться с Джоном я не стану. Мистер Джон Холл, если не ошибаюсь. Моя фамилия Скенлинг. Да. Вы не ошиблись. Я жду вас. В банке мне сказали, что в качестве, извините, сыщика вы будете заниматься делом Джаспера Холта. Да-да. Грех моего брата – мой грех. И я прошу вас, обыщите мой дом. Ведь брат бывал у меня. Хорошо. Ладно, начнем с этой комнаты. Это моя гостиная. Вот мои книги. Так. И вот мои книги. Вы найдете среди них немало интересного. Сочинения отцов церкви, высказывания римских богословов. А когда меня не станет, все это богатство перейдет в собственность братства упования души. На наших собраниях мы часто читаем священные книги. Вот послушайте, прошу вас, что говорит пророк Иеремия. Берегитесь друг друга и не надейтесь ни на какого брата, ибо всякий брат подставляет ногу другому, и всякий друг клеветы разносит. Да-да-да, все это очень интересно, все это очень интересно, но ведь в этих книгах ничего не сказано о вашем брате. Если бы я только мог искупить. Да-да. Я понял. Прошу вас, обыщите спальню. По нашим сведениям, ваш брат не уехал. Он прячется где-то поблизости и может нагрянуть к вам. Тогда я немедленно извещу вас. Благодарю. За вашим домом мы установили наблюдение. Очень хорошо. Очень хорошо. Очень хорошо.